исход. А благополучный исход — это остаться на всю жизнь калекой. Операцию надо делать не позднее, чем через сутки. Что могут дать эти сутки? Он решил сделать немедленно иссечение раны. В случае неудачи — двойные страдания для мальчика. А может быть, бывает, и это как раз и сбылось. Еще в среду, в четверг и с утра в пятницу тревога владела Алексеем Антоновичем. Предательская красная полоска горела на плече мальчика и упорно не снижалась температуры. Сегодня 36,8. Нет и признаков воспаления, и мальчик сам попросил поесть. Отлично. Конечно, рукой он не скоро будет владеть свободно, но сухожилия не тронуты, а живая кость, как говорят в народе, мясом обрастет. На амбулаторном приеме оказалось также немного записавшихся, и все с несложными заболеваниями, главным образом желудочные. Такая пора, сырые овощи, ягоды. Иван Герасимович, фельдшер, сменивший Лакричника, с седыми длинными усами и неторопливой походкой, пошел пригласить очередного и последнего пациента. Он имел привычку всегда провожать больного от двери до стола врача, клал перед Алексеем Антоновичем приемную карту больного, но непременно сам читал ее вслух. Он прежде работал в Москве в старой Екатерининской больнице и очень гордился этим. У старика было отзывчивое, доброе сердце, был он немного сентиментальным, любил музыку, стихи, живопись, любил поговорить на эти темы, если представлялась возможность. Алексей Антонович души не чаял в старике. И если Лакричнику он редко позволял входить к себе в кабинет во время приема, то Ивана Герасимовича, наоборот, почти не отпускал от себя. «Как завтра день провести намерены, Алексей Антонович?» — спросил Иван Герасимович, берясь за ручку двери. «В лес гулять пойду», — весело сказал Алексей Антонович. «Люблю начало осени». «Идите тогда в бор», — посоветовал Иван Герасимович. «В березник не ходите». «Почему?» «А знаете, в берез полностью лист еще не осыпался. Стоят они небрежно одетые, как старые девы, которым уже все равно, играет или не играет в саду музыка». «Ого, это откуда?» «Собственное, Алексей Антонович. В таком лесу еще нет той особой прозрачности воздуха. Знаете, когда выклики журавлей на дальнем болоте слышны так, словно они совсем где-то рядом с вами». «Это же стихи, Иван Герасимович». «Нет-нет, что вы. Есть в осени первоначальной, короткой, но дивная пора. Это стихи. Я приглашу больного?» «Пожалуйста». Иван Герасимович вернулся с Лавутиным, провел его к столу, усадил, прочитал вслух карту. «Лавутин Гордей Ильич, 39 лет, женат, работает молотобойцем в железнодорожных мастерских. Жалобы на сильную боль в области сердечной сумки». «Вы почему не обратились у себя в приемный покой?» — спросил Алексей Антонович, предлагая Лавутину снять рубашку. «Да вам хотел, чтобы вы меня послушали», — расстегивая пуговицы на воротнике, сказал Лавутин и покосился на Ивана Герасимовича. «Пожалуйста, пожалуйста», — откликнулся Алексей Антонович. «Это я, между прочим. Итак, где именно вы ощущаете боль?» Лавутин подумал и ткнул себя пальцем в середину груди. «Вот тут». «Иван Герасимович, вы не точно записали. Поправьте, пожалуйста. Жалобы на боль не в области сердечной сумки». «Там и болит», — махнул рукой Лавутин, испугавшись, что фельдшер начнет исправлять свои записи и лишнее время задержится в кабинете. «Ему же нужно поговорить с Мирвольским наедине. Это я сейчас ошибся». Алексей Антонович, недоумевая, слегка пожал плечами, взял стетоскоп. «И давно это у вас?» «Давно. Бывает сильное сердцебиение?» «Бывает. Сейчас болит?» «Болит». Алексей Антонович постучал молоточком, прижал стетоскоп к груди, а Лавутина приложился ухом. не дышите».